песенка звучала. Прошло много лет, этой песенки куплет навсегда в память врезался мою. И чтоб детство снова вспомнить, я пою. Ой, напрасно тетя, вы лекарства пьете и все смотрите в окно. Ой, ой, не волнуйтесь, тетя, дядя на работе, а ни с кем-нибудь в кино. Ой, напрасно тетя, вы так слезы льете, муж ваш редкий семьянин. Так что не грустите и его простите ради ваших именин. Год за годом идет, тетя дядю ждет и ждет, и дождаться сумеет ли, не знаю. И никак не пойму, вспоминаю почему этот, в общем, незатейливый сюжет. Ведь ни дяди у меня, ни тети нет. Нет. Нет. Ой, напрасно, тетя, вы лекарства пьете и все смотрите в окно. Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе, а ни с кем-нибудь в кино. Ой, напрасно, тетя, вы так слезы льете, боже ваш редкий семьянин. Так что не грустите и его простите ради ваших именин. Вдруг тех безоблачных лет напев смешной, и тогда с улыбкой говорю я: ой, ой, ой, ой. Ой, напрасно, тетя, вы лекарства пьете и все смотрите в окно. Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе, а ни с кем-нибудь в кино. Напрасно, тетя, вы так слезы льете. Уж ваш редкий семьянин. Так что не грустите и его простите ради ваших именин.